Глава 13. Денис. План А провалился, так и не начавшись, и мне пришлось перейти к плану Б, то есть брать манатки и бежать за этой истеричкой. Нет, ну я, конечно, тоже хорош, но в сложившейся ситуации начать разговор иначе просто не мог. Волоча за собой большой чемодан, Вика улепетывала, как дикая козочка, даже не запыхалась, ненормальная, ей-богу. Еще и постоянно оглядывалась, а потом подошла к мужчине в форме охраны и, указав на меня, что-то сказала. «Правда, коза, когда меня тормознули хмурые парни и, бормоча что-то про выборочную проверку, потребовали пройти с ними, поначалу даже не поверил. Попросил назвать основания для проверки, представиться и предъявить документы. Потом намекнул, что опаздываю на регистрацию рейса». Но мне вывалили очередной бред про стандартные процедуры, особые указания и нелепые предосторожности. «А что вы так нервничаете?» — прищурившись, произнес один из охранников и, задрав подбородок, перечислил. «Ведете себя странно, суетитесь, девушку преследуете». «Ах, вон оно что!» — хмыкнул я и, оглядевшись, нашел взглядом Вику. Та показала мне язык и, крутанувшись на месте, горделивой походкой продефилировала в зону регистрации. Вредина. Я ей жизнь спасти хочу, а она выпендривается. О диагнозе она определенно все еще не знала, но полет, как и слишком активный отпуск, мог значительно усугубить ее состояние. «Это вам невеста моя сказала?» Усмехнувшись, поинтересовался я и, покачав головой, проворчал. «Наплела с три короба. Выдумщица моя. Мы просто поссорились. Вот она и...» «Вот установим вашу личность, опросим, досмотрим и полетите мириться». За унывным тоном протянул охранник. Нахмурившись, заговорил строже. «Имеем право провести дополнительный досмотр. Пройдемте. Сами себя задерживаете». Пришлось топать за сотрудниками аэропорта в специальное помещение, где из меня вытряхнули все документы, обшарили вещи и завалили кучей дурацких вопросов. «Я напишу жалобу», — предупредил я, когда все происходящее начало напоминать какой-то сюр. «Ваше право», — пожав плечами, буркнул инспектор и, кивнув на мою сумку, вкрадчиво уточнил. «Что же у вас вещи так собраны? Все комом, напихано как попало». «Так вы меня за бардак в дорожной сумке задержали?» Хохотнул я и, вздохнув, проворчал. Вот уж не думал, что обязан кому-то объяснять, почему, что и как я пакую в отпуск. Повторяю, мы с невестой поругались, и она умчалась в аэропорт на такси. Я рванул следом, торопился, а вот и напихал, не глядя. «А еще, по нашим данным, ваш билет изначально был оформлен на другого человека». Поправив на переносице модные очки, вмешалась присутствующая на процедуре женщина. «Ну да, оформлял мой друг», — закатив глаза, начал я. Но в кармане завибрировал телефон, и мне пришлось прервать поток оправданий. Будь это кто-то другой, даже не отреагировал бы. Но ей я не мог не ответить. «Милый, ты не забыл, что через 3 часа мы должны быть в аэропорту?» — защебетала Карина, но на заднем плане что-то громыхнуло, и врагиня ойкнула. А потом снова затараторила. «Заедешь за мной, вещи уже собраны, можем по дороге где-нибудь перекусить». «Карина, мне некогда, вызови такси». Процедил я и, чертыхнувшись, решил не откладывать главную новость. «И вообще, я никуда с тобой не полечу». В комнате повисла тишина, а мои конвоиры навострили уши, но даже без этого визги, ор и маты, извергаемые Кариной, наверное, можно было услышать даже в коридоре. «Ты сдурел? Совсем страх потерял?» — орала Каринка, а я отстранил трубку от уха, чтобы не оглохнуть. «Я же тебе объяснял». Дождавшись, когда она запыхается и заткнется, рявкнул я и, поджав губы, зашипел. «Ты же уперлась рогом, как не знаю кто. Достала, понимаешь? Никого не слышишь и не...» «Юртайкин, ты пожалеешь! Сразу не мог сказать, сколько я бабла зазря спустила!» «А кто тебя просил?» — огрызнулся я и, прикрыв трубку рукой, пророкотал. «Тебе же проще дать, чем объяснить, почему не можешь!» «Ах ты, сволочь!» Заблажила Карина и, поспев рявкнуть: «Всё, Юртайкин, с меня хватит, ты уволен». «Не имеешь права», — передразнил я, не понимая, что своим выпадом открываю ящик Пандоры. «А вот тут ты ошибаешься, милый», — пропела она и, не маскируя нотки злорадства, отчеканила. «Твоё заявление я подписать успела, а вот в бухгалтерию и отдел кадров ещё не отправила. Так что прогулы накапали на увольнение по статье. Один звонок, и ты...» «Ой, да делай, что хочешь!» Не сдержался я и, завершив звонок, кинул номер врагине в чёрный список. Одна из сотрудниц вскинула брови и, скрестив руки на груди, покачала головой. Охранников моя история явно развеселила, но они усиленно сдерживались, чтобы не заржать. «Допустим, в ссору с невестой мы вам поверили», снова поправив очки, выдавила женщина и, кивнув на мой телефон, с осуждением процедила. «Даже причина сама выяснилась». «Тогда я пошёл», глянув на часы, выпалил я, но меня остановили жестом. «Девушка, за которой вы шли, утверждает, что с вами не знакома», постукивая кончиком туфли, намекнула сотрудница. А я потёр переносицу и устало вздохнул. «Говорю же, мы поссорились. Сами проверьте», — предложил я и, указав на стопку своих документов, где лежали билеты и бронь, добавил. «Один рейс, даже места рядом. Двухнедельная бронь на дом в горах Абхазии. Её зовут Вика. Дату рождения, адрес и телефон я вам уже назвал. А почему билеты и бронь оформлял некий Семёнов Роман Алексеевич?» «Да друг это мой!» — вспылил я и, потянувшись за ручкой, написал номер на стикере и протянул дотошной сотруднице. «Вот, звоните, он всё подтвердит. Работаем вместе, давно дружим. А билеты и бронь оформлял он только потому, что я хотел сделать сюрприз. А Вика любит шариться по моим гаджетам и карманам. Спалиться я боялся, вот и всё». Женщина смерила меня недоверчивым взглядом, забрала записку, но перед звонком ушла в дальний угол комнаты. Запоздала, сообразив, что с Ромкой мы о таком форс-мажоре не договаривались, я нервно ёрзал на стуле и, поглядывая на сотрудницу, хмурился. Решалась судьба не только отпуска, но и... Да чёрт их знает, что мне могут припаять, если Ромка сболтнёт что-нибудь противоречащее моему бреду, придуманному буквально на ходу. Работу я уже, похоже, потерял. Осталось пополнить ряды неадекватов и считай, что жизнь удалась. Судьбоносный разговор длился минуты три, и я успел припомнить нецензурными словами Викину маму и даже бабушку. Завершив звонок, сотрудница вернулась к столу и, растянув на лице профессионально приветливый оскал, залебезила. «Приносим извинения за доставленные неудобства. Что же вы сразу не сказали, что всё так серьёзно?» «Как-то не подумал», — огрызнулся я, стараясь не конкретизировать детали. Небрежно запихнул вещи в сумку, сгрёб документы и уже направился к выходу. Но меня окликнули. «Денис Максимович, на рейс вы уже опоздали, но мы заменим ваш билет, а в качестве извинений проведём в VIP-зал, где вы сможете дождаться следующий рейс с комфортом». Сдержаться было нелегко, и первым делом я мечтал высказаться, куда им стоит запихнуть свои извинения, а следом плашмя утрамбовать VIP-зал и его хвалёный комфорт. Но теперь погоня за вредной Викой обрела новые краски, а принципиальность, азарт и упертость только подстегнули мою решимость.